На показах. Я работала как проклятая, чтобы моя карьера пошла в гору. И настал день, когда я обнаружила себя в первом ряду на неделе моды в Париже. В мире моды это негласное признание. Конечно, все начиналось с входных билетов на небольшие показы. Ладно, признаюсь, порой у меня не было билета, и я отчаянно импровизировала, врываясь в зал и делая вид, что потеряла его. Но прошло несколько лет, и я уже сидела бок о бок с самыми влиятельными фэшн-редакторами или с какой-нибудь знаменитостью, пытаясь хранить на лице олимпийское спокойствие. Дело в том, что модное шоу — это параллельная реальность. Это потрясающее, изнуряющее и одновременно забавнейшее зрелище. Хотите знать, как все проходит? Прекрасно. Тогда я вам расскажу. Нет смысла скрывать. Я теряю всякую объективность, когда речь идет о неделе моды. То есть о неделях моды. Все начинается в Нью-Йорке. Затем следует Лондон, за ним Милан, за ним Париж. Звучит как сказка, правда? Мысль о том, что я, видимо, теряю чувство меры, возникла, когда после очередного показа я вдруг поймала себя на побуждении побежать за кулисы и броситься на шею дизайнеру. Я с ним работала, мы изливали друг другу душу, но ведь в мире моды это обычное дело, так? Стала ли я теперь человеком, чье появление за кулисами он ждет с трепетом? Или он расстроится, если я улизну до окончания шоу? Не зная, что делать, я влилась в толпу перед входом за кулисы и терпеливо ждала своей очереди, чтобы поздравить дизайнера, который переходил из объятий в объятия. Казалось, и он в восторге от моего присутствия. Вроде бы. Секундная пауза, и он поздоровался, назвав меня «Лапочка». Значит, узнал, верно? Но я сомневалась. Поэтому решила пойти выпить кофе и все обдумать. Мне, конечно, следовало выбрать более укромный уголок, чем отель «Ла Кастильон» на улице Сент-Оноре. Во время недели моды трудно найти более публичное место для кофе-брейка в Париже, разве что непосредственно зал показа. Не успела я сделать заказ, как на соседний стол опустилась моя знакомая, стилист. В конце концов, мы просто свихнемся. На завтрак мы пьем шампанское, кто-то оказывает нам почесть, другие смешивают с грязью, а мы, бедняжки, ковыляем при этом на высоченных каблуках. Целыми днями треплешься с людьми, которых знать не знаешь. Встречая одних и тех же людей на протяжении месяца, забываешь, с кем знакома, а с кем нет, и в результате называешь всех «лапочка». А в довершении всего теперь мы должны еще и постить твиты. Но самое главное, что есть лишь три человека, которых любой дизайнер мечтает видеть за кулисами после показа — Сьюзи, Кэти и Эммануэль. Анна заходит перед шоу. Так что остальные, то есть мы, чувствуем себя статистами на съемочной площадке. Наконец, она делает смелое заключение. В общем, неделя моды уже не та, что прежде. Я кивнула, но, честно говоря, откуда мне было знать? Я сделала свои первые шаги в мире моды относительно давно, так что уже осознала, что не могу судить обо всем объективно. Но не настолько давно, чтобы сомневаться, что так и должно быть. Не отдавая себе отчета, я стала шпионкой. А что делают шпионы на неделе моды? Только одно — работают. Знаю, звучит занудно, но что поделаешь. Кто работает на неделе моды? Первое. Пресса. Критики вовсю раздают интервью по поводу увиденного. Далее. Редакторы журналов. Они ищут идеи для своих будущих колонок редактора. Байеры и оптовики. Они выбирают, какие модели попадут на полки магазинов в новом сезоне. Байеры — это серьезно. Как правило, они внимательно изучают мнение критиков, чтобы решить, что закупить в следующем году. И в результате покупают ровно то же, что покупали в прошлом. И, конечно, фотографы, агенты, визажисты, дизайнеры и модели. Все они работают как сумасшедшие, чтобы неделя моды состоялась. Кое-кто, конечно, работает не так много. Это старлетки. Сейчас их принято называть IT-girls, чья работа заключается в том, чтобы как можно больше фотографироваться на неделе моды. В зависимости от бренда, который они представляют, они воплощают идеал женщины молодой и счастливой, либо молодой и сексуальной. Заманить какую-нибудь IT-girl в первый ряд на показе не так уж сложно, несмотря на расхожее мнение. Пф, да у них у каждой есть агент, так что дело безнадежное. Или пф, Все с ума сходят по этим старлеткам, они как бельмо на глазу. Пора забыть про IT Girls. И, конечно, повсюду знаменитости. Чья карьера идет вниз, и они вовсю фотографируются. Чья карьера набирает обороты, и они вовсю фотографируются, чтобы поддерживать бренд, лицом которого являются, за что получают огромные гонорары. Которые смотрят показы, потому что по-настоящему интересуются модой. И таких немного. Я не шучу. Но на самом деле знаменитости любят посещать модные показы, чтобы разнообразить свою жизнь. Здесь им приходится толкаться в дверях, чтобы попасть в зал, подождать начала показа минут 40, когда слишком жарко. Никто не предлагает им напитки, а самое главное, их вроде как никто не узнает. Ведь те, кто принадлежит к миру моды, скорее умрут, чем признают знаменитость. Кроме того, они действительно живут в параллельной реальности и могут в упор не заметить на соседнем месте Рианну. Так что для звезды, которая вырвалась из душного пятачка тщеславия под названием «Голливуд», модное шоу — это шанс глотнуть свободы. Но, повторюсь, кому какое дело до звезд? Скорее обратно на показ. Ведь модное шоу — это единственное место, где видна твоя работа. Все остальное — лишь выживание. Нужно выбрать наряд. Однажды моя мудрая подруга заметила: «Это капкан. Даже если я решу не наряжаться на показ, чтобы выглядеть независимой, все подумают, что я сделала это специально, и будут шушукаться. И это все, на что она способна?» Поэтому приходится тащить через всю Европу 3 тяжеленных чемодана, делать спонтанные покупки. Я просто обязана приобрести эту шляпку с вуалью от Джилл Зандер. И все равно ты никогда не уверена до конца, что выглядишь на все 100. Нужно везде успеть. Вы можете нанять машину с шофером. Плюсы: тонированные стекла, грациозный выход с заднего сиденья, возможность прокатиться потом с ветерком всей компанией. Минусы: пробки, пробки, пробки. Или оседлать велосипед. Плюсы: уважуха на улицах и накачанные икры. Минусы: полная зависимость от погоды и гарантия испорченной прически. Остается такси. Если найдете свободное в Милане или Париже, вы счастливица. Что до метро, то если вы готовы с головой окунуться в реальность между показом «Лан Ван» и чашечкой кофе с Анной Делла Руссо, флаг вам в руки. Нужно получить приглашение. А это задача высшей сложности. Особенно теперь, когда в тренде показы, на которые не приглашают никого. Не переживайте. Грандиозные, фантастические, красочные, сказочные шоу по-прежнему имеют место. Можно заметить, как мир моды реагирует на постепенное превращение недели моды в глобальное, растиражированное явление. Он словно закукливается сам в себе в облаке слов «эксклюзивно», «секретно», «для избранных» и решительно сокращает список гостей. Скажем, до 5 персон. «Я знал! Я знала!» — воскликнут счастливцы, получившие приглашение на шоу «Баленсиага» за час до начала. «Увы, я никак не смог бы пойти. У меня как раз на это время назначена встреча», — обронят те, кто не удостоился подобной чести. При том, что никто не назначает важных встреч во время показа «Баленсиага». Вы получили приглашение. Прекрасно. Но это еще не все. Важно получить место в первом ряду. Это как метро. Каждый хотел бы сесть, но делает вид, что ему все равно. Так вот, первый ряд. Здесь вас фотографируют, разглядывают и вам завидуют. Здесь рождаются сплетни о сливках общества. И только здесь вы млеете от удовольствия, сидя бок о бок со знаменитостью. Именно так, бок о бок с Рианной. Как дополнение, это неплохое место, чтобы посмотреть на новые модели. Но не волнуйтесь, если вы все пропустили, потому что минут 10 старались сфотографировать маникюр Рианны незаметно для нее. Вы сможете посмотреть показ, как только он закончится. Он уже будет в сети, доступный всему миру. И вот словно некая сила сует тебе в руки телефон и говорит: «Пиши твиты, выкладывай в Инстаграм, общайся в сетях или тебя нет». Для своего издания, если вы журналист, для магазина, если вы байер, и просто на основе шестого чувства, если вам меньше 25. Главное — не заморачиваться. Делайте, как я. Пишите всякую чепуху. Что касается еды, Тут правило простое. Ешь, когда есть возможность. Еда не самая интересная на неделе моды. Как развлекаются на неделе моды? Те, кто говорит, что в течение недели моды люди не развлекаются, правы. Вечерами ты пишешь статьи, отсылаешь заказы, редактируешь фотографии. Возможно, именно поэтому в тусовках участвуют те, кто работает не так много. Они обеспечивают шумиху и отвлекают тебя радостными твитами. Если бы я могла, я бы ходила на все тусовки недели. Вам приходилось видеть снимки с вечеринки Vogue? С ума сойти! Описать вам мои вечера одной фразой. Пожалуйста, доставка в номер. Мода онлайн. Эта тенденция охватила мир моды словно облако пудры. Моя подруга сделала это открытие, когда была глубоко беременна и не могла посещать показы недели моды. Она уселась перед компьютером с чаем латте, открыла все главные модные сайты, вошла в Твиттер, Инстаграм и Ютуб. Вот ее вывод. «Я увидела все. Я точно знала, что где происходит. Я посмотрела все показы, даже Селин, онлайн. Я тут же читала мнения о той или иной коллекции. Я знала, чья вечеринка была самая крутая, кто с кем пришел. Я даже могла понаблюдать за происходящим за кулисами. Просто невероятно. В зале я не вижу и четверти того, что смогла увидеть в сети». Похоже, теперь настоящий инсайт добывается онлайн.